Я выскочила из-за колонны. Нет, не чтобы убежать. Наоборот, бросилась к группе, которая обступила двух девочек и на полном ходу ворвалась в толпу. Целью была Судзубаяси Лили. Если считать соучастниками всех, кто был в этой группе, то по сути не так уж и важно, кого из них выбирать. Но для меня было очевидно, что лучше всего, за вычетом Хатамото Аякари, для дела подойдет так называемый лидер. Зачем мне это, спрашиваете? Нет, я вошла в раж не для того, чтобы врезать ей. Хотя, по правде сказать, уже настолько взбеленилась, что едва отдавала себе отчет и была даже не прочь задать ей взбучку. Тем не менее, я сохраняла рассудок, хоть и с трудом. Сохраняла, чтобы не забыть о поставленной цели. Смартфоне Судзубаяси Лили, которое она вертела в одной руке, продолжая увлеченно разговаривать с остальными. Я ворвалась в толпу у разменных автоматов, словно неуправляемая машина, у которой отказали тормоза. Пока остальные вопили от страха и неожиданности, я выхватила из рук Судзубаяси Лили нужное мне устройство. Задание выполнено. Нет, это только начало. Нельзя останавливаться, они превосходят меня численностью. Не сбавляя темп, я бежала так быстро, как только могла. Направившись в сторону еще одного выхода, который находился на противоположной стороне развлекательного центра. Но на самом деле скорость бега бывшей прогульщицы и хикикомори не настолько высока, чтобы тягаться с остальными. У меня нет выносливости, я скоро устану. Нужно оторваться от них и отбежать как можно дальше, пока они все еще потрясены случившимся, чтобы выкроить время для следующей задачи. Пробежав по тесной улочке, я вышла к мини-маркету и, зайдя за здание, припала к его стене. А затем спряталась в мусорном баке у торгового автомата. На моем лице расплылась самокритичная улыбка. Как же это все-таки похоже на меня. В такой сложный момент надеяться на мусорный бак, поставленный где-то в задворках. Я правда самый настоящий мусор. «Ну а вы еще дерьмовее меня!» Пробормотав это себе под нос, я полезла в ее смартфон. И хотя своего у меня не имелось, где-то на интуитивном уровне было понятно, как им пользоваться. В сущности, такие портативные устройства настолько легки в обращении, что для них даже не требуется инструкция по эксплуатации. Первонаперво я включила автономный режим. Если не ошибаюсь, современные компании, занимающиеся производством мобильных телефонов, уже давно предоставляют услуги безопасности разного толка. Они без труда могут установить место расположения устройства и дистанционно стереть хранящиеся на нем данные. Но если обрубить сигнал, перейдя в автономный режим, их процедуры теряют всякий смысл. По идее. Впрочем, у меня нет в этом твердой уверенности. Да и вообще, Судзубаяси Лили с остальными уже должны были прийти в себя, так что не удивлюсь, если рано или поздно они меня обнаружат, прочесывая округу. Поэтому медлить нельзя. Не сомневаюсь, что она не стала вызывать полицию. Однако на ее стороне так много людей, что... у них получится настоящая поисковая операция, в отличие от того, что я назвала обыском в попытке найти Юру Гаса Амика. Мне теперь не отделаться от нее одними извинениями. Раз уж начала, значит, надо довести дело до конца. Включив автономный режим, я попыталась разблокировать смартфон, проведя по его экрану пальцем, но, как и ожидалось, он потребовал ввода пароля. Так и думала. Нужно ввести четырехзначное число. Я почувствовала, как вниз по щеке поползла капелька холодного пота. А может, это была слеза. Мои устные показания о сговоре, о котором я подслушала, стоя за колонной в зале развлекательного центра, не обладают доказательной силой. Поскольку у меня нет мобильного телефона, я не могла продемонстрировать приемы, к которым прибегают современные детективы. Например, тайно сфотографировать их или записать диалог. Потому что я отставшая от времени деревенщина. А вот для городских детей смартфон уже словно часть тела. Часть тела и даже мозгов. Если Судзубаяси Лили и Хатамото и Акари объединили силы и спланировали, как низвергнуть Юру Гаса Амика, значит, в какой-то момент совершенно точно пользовались смартфонами, чтобы обсудить свои действия. И в таком случае здесь куча улик. СМСки или имейлы, сообщения в групповом чате, социальной сети или еще где. В связи с появлением интернета и смартфонов возникли новые социальные проблемы. Отношения среди учеников средних и старших школ усложнились. Люди стали меньше общаться вживую, стали агрессивней, озлобленней. С другой стороны, это мне только на руку. Поскольку пользователи цифровых устройств неминуемо оставляют следы, а значит и стопроцентные доказательства своей деятельности. Анонимность у них, видимо, не в почете. Достаточно детально исследовать информацию на смартфоне лишь одного человека, и получится выстроить цепочку всех событий. А стоит афере вскрыться, и следом вся клика заговорщиков распадется в мгновение ока. Поскольку производители мобильных телефонов понимают, что личные данные пользователей надо беречь, защита у этих устройств по большому счету серьезная, и она не ограничивается функцией дистанционного удаления данных. Я слышала, что в зависимости от конфигурации, телефоны также могут отформатировать карту памяти и вернуть заводские установки при многократном введении неправильного пароля. Но даже если здесь не имеется такой защиты, у меня все равно нет столько времени, чтобы перебирать все 10 тысяч вариантов. И я должна разблокировать смартфон Судзубаяси Лили быстро, а именно одним точным попаданием. И если не смогу, мне конец. Вернув себе смартфон, то есть вернув уверенность в том, что она и ее друзья снова в безопасности, Судзубаяси Лили может не простить меня и сдать в полицию. Я совершаю одиозные поступки, вызывающие нарекания, и говорю это не только о краже телефона, но в целом о своем поведении. Так что в каком-то смысле я преступник в бегах. И мне крайне не хотелось бы, чтобы все закончилось в полицейском участке. Четырехзначный номер. Один вариант из 10 000. Поскольку я олицетворение невезения и несчастья, то обязательно промажу не то что в случае, если шанс попасть окажется 50/50, а даже если в запасе у меня будет 9999 попыток из возможных 10 000. Однако мои размышления прервал сильный шум. Кто-то мощно врезал ногой по укрывшему меня мусорному баку, отчего тот опрокинулся. Я вылетела наружу, на мою голову посыпались пустые жестяные банки и пластиковые бутылки. Закрывая лицо руками, сквозь пальцы я увидела, что мне преграждает путь какой-то старшеклассник с дьявольским выражением лица. Громким голосом он подозвал сюда всех остальных. Не успела я глазом моргнуть, как Судзубаяси Лили, Хатамото Аякари и другие члены группы тут же подбежали и обступили меня. Почему-то показалось, что людей прибавилось по сравнению с тем, сколько их было в развлекательном центре. Наверное, позвала подмогу? Так здорово, иметь много друзей. Но несмотря на то, что эти парни и девушки не издевались надо мной физически, они в открытую и безжалостно насмехались. Им так сильно хотелось оскорбить меня? Что ж, у них это получилось. Сколько бы я ни сносила оскорблений, иммунитет к ним так и не выработался. Поэтому каждый раз мне больно их слышать. Так что нет прощания людям, притворяющимся обиженными и несчастными. Тем, кто берет на вооружение показушную слабость. Нет прощения тем, кто еще хуже и бездарнее меня. И вдруг среди ругани, что сыпалось на меня градом, я услышала вопль, который был громче всех. «Что за хрень ты устроила, а?» В тоне Судзубаяси Лили слышалась угроза. И у нее это получилось куда страшнее, чем у Юругасы Амика. Но в ответ на вопрос, который мог бы положить начало нашему диалогу, я, показав Судзубаяси Лили разблокированный экран смартфона, где был запущен мессенджер, вернула ее же слова. «А сама-то что устроила?» Ей хватило этого жеста, чтобы понять. Я уже успела порыться и почитать некоторые сообщения. Толпа замолкла, а Хатамото Аякари побледнела как полотно. Эти ребята могут сколько угодно дебоширить и воображать себя победителями, будто перевес всегда на их стороне. Но в конце концов они же старшеклассники и быстро шевелят мозгами. По-видимому, они уже обо всем догадались. И о том, почему я вырвала телефон у Судзубаяси Лили, и о том, что их замысел, так сказать, пошел на смарку. Строго говоря, у них есть один-единственный способ переломить ситуацию в свою пользу. Они уже окружили меня, и теперь осталось только избить всем скопом, чтобы насильно отобрать мобильный телефон. Это для них не составит труда. Однако в таком случае инцидент перерастет в нечто серьезное. Если они готовы пойти на это, тогда я в проигрыше. Делайте со мной что хотите. Или не хотите. Несмотря на шаткое положение, я загоготала во весь голос. После чего Судзубая Силили бросила мне такой взгляд, будто привидение увидела. А затем, стиснув зубы от досады, рявкнула. «Я чё-то не поняла! Ты теперь в своре Юругаса?» «Свора Юругаса? Это ещё что?» Судзубая Силили хочет спросить, мол, неужели в моих глазах Юругаса Амика, которую она сделала изгоем класса, выглядит настолько хорошим и добропорядочным человеком, что за неё хочется заступиться? Знаешь, после всех твоих дел у тебя тоже больше нет права удерживать позицию лидера. А, так чё, ты не с ней? Тогда с кем? Ради кого творишь всякую хрень? Кто так тебя обработал? Чья система ценностей у тебя в башке? Судзубая Силили напирала и напирала на меня, засыпая вопросами, и её тон становился всё выше и тоньше, пока не сорвался на пронзительный визг. И когда мне надоело это выслушивать, я ответила ей полушутя, полусерьёзно. «Арараги!»